Франкский отряд догнал их у Лейсы и пощипал арьергард, из чего официальная летопись сделала блестящую победу. По-видимому, именно в это время и в связи с описанными событиями в сознании Карла завершился перелом. На смену прежнему тактическому маневрированию пришел общий стратегический план, сводившийся к целостному покорению Саксонии. К походам ближайших лет он готовился очень тщательно, причем поход 780 года, в отличие от предыдущего, даже не был вызван каким-либо очередным демаршем со стороны саксов. Теперь армия завоевателя продвинулась до самой Эльбы, границы между саксами и славянами. Так далеко на северо-восток франки еще никогда не заходили. Но главное было даже не в этой демонстрации военной силы. Король вел за собой целую армию священнослужителей, имея в виду христианизировать всю Саксонию. Его главным помощником на этой стезе стал англосакс Велегат, доктор богословия, приступивший к активному насаждению новой веры. Мало того, в 782 году Карл разделил еще незавоеванную Саксонию на административные округа, во главе которых поставил графов, в том числе из местной знати, лиц, зарекомендовавших себя послушными и верными. Христианизация и подведение под франкскую административную систему — не это ли главные признаки включения данного народа в состав государства? Во всяком случае, король настолько уверовал в свою полную и окончательную победу, что даже стал считать саксов своими. Когда в том же году до него дошли сведения, что в пограничные земли Саксонии и Тюрингии вторглись славяне-сорбы, он отправил для их наказания войско под началом троих придворных, причем в состав его, наряду с франками, входили и саксы. Горьким было пробуждение. Великий стратег здесь явно просчитался. Он не понял души саксонского народа, не учел его страстной приверженности к свободе верованиям предков. 782 год стал роковым для уже осуществившегося, казалось бы, плана Карла. Тайно прибывший из своего убежища в Дании Видукинд собрал единомышленников, и ими оказалась почти вся порабощенная страна. Вспыхнуло восстание, разрушившее мгновенно все достижения завоевателей. Саксы, принявшие новую веру, подверглись избиению. Храмы были разрушены. Велегат и его соратники вынуждены бежать. Языческая реакция вспыхнула, и в соседней Фризии, откуда едва спасся бегством, Людгер, преемник Бонифация. Между тем, сановники Карла, посланные для наказания сорбов, приблизились к Везеру, и здесь, у горы Зунталь, повстанцы дали им сражение, превратившееся в побоище. В битве пали два полководца, четыре графа, 20 представителей знати и множество рядовых воинов. Подобного разгрома Карлу испытывать еще не приходилось. Казалось, все плоды его многолетних ратных трудов и хитроумных замыслов уничтожены, а власти над Саксонией нечего больше и помышлять. Но не таков был неутомимый воитель, чтобы спасовать даже при самой тяжкой неудаче. Напротив, Карл, как обычно, собрал в кулак свою волю, ясно понимая, что его личный престиж, а может быть и судьба всего дела, зависит от быстроты и решительности, с которой он отомстит за свой позор. Месть его была страшной и осталась в истории как некий уникальный пример беспощадности. Несмотря на неподходящее время года, он немедленно собрал армию, тут же появился у нижнего течения Везера, вместе называемым Верденом,